Глава 17. Майя. Прошел месяц, за который много чего изменилось. Я официально стала владелицей фирмы Игната. Многие были против, но они ничего не могли противопоставить официальным бумагам с подписью владельца фирмы. Кто-то даже пытался оспорить их в суде, заваливая меня заявлениями. Это был не самый простой месяц. Спасибо большое матери Игната, которая постоянно была со мной рядом и помогала решать те или иные вопросы. Она почти перебралась в наш дом и поддерживала меня как могла. Не было ни дня, чтобы я не приходила к своему мужчине. Врач не утешал меня, а только наоборот говорил, чтобы я не настраивалась ни на что хорошее. Каждый день после работы я спешила в больницу и рассказывала, как прошел мой день. Иногда просила совета в вопросах, в которых я не понимаю. Но ответа, конечно же, не получала. И вот, будучи на очередном визите к гинекологу, которого раньше мы посещали с Игнатом, я сидела и ждала, что он сейчас придет и скажет, что это все простая комедия, розыгрыш, и что у нас все хорошо, ничего не происходило. «Майя Леонидовна, заходите», — позвала меня врач. Я зашла в светлый кабинет. «Ложитесь на кушетку и приподнимите футболку». Женщина нанесла прохладный гель мне на живот и приложила датчик. «Так, сейчас посмотрим пол плода. Ага, видите?» «Ага». В кабинете раздался звук биения сердца. «У вас будет девочка!» «Девочка», — проговорила я и улыбнулась. «Девочка», — проговорила я еще раз у себя в голове. Как же я была рада, что у меня будет маленькая принцесса. После приема я направилась уже в другую больницу, где лежал Игнат, чтобы обрадовать его новостью. В больницу я заходила уже как к себе домой. Меня здесь все знали и пропускали без пропусков и каких-либо документов. Мой мужчина лежал на кровати, весь обвешанный датчиками, и, как всегда, молчал. «Привет, дорогой», — обратилась я к нему. Доктор мне сам сказал, чтобы я с ним разговаривала побольше. Говорила в подробностях, как прошел мой день. «Ну как ты тут один? Я по тебе скучала». На мои вопросы мужчина только лежал, молчал и ровно дышал. Я подошла и поцеловала его в щеку. «А у меня для тебя хорошая новость. Я сегодня была на УЗИ». Я немного помедлила. «У нас будет девочка. Представляешь? У нас будет маленькая принцесса!» Из моих глаз выпала одинокая слеза, которую я сразу же быстро смахнула. В больнице я провела ровно час, а после поехала на работу. Я уже 2 дня работала одна, без помощницы. Вера слегла с какой-то простудой, и мне все приходилось делать самой. Завтра выходной, наконец-то хоть немного отдохну от бумажек. Рабочий день, как всегда, проходил в суматохе и беготне. После работы поехала в наш дом, который встречал меня одиночеством. Последнее время я терпеть не могла одиночество и тишину, которая на меня не очень хорошо действовала. В голове мелькали события неудачных жизненных моментов, за которые мне до сих пор стыдно. В субботу утром я встала рано. Не хотелось ждать до вечера, и я поехала в больницу к Игнату. На посту меня остановила медсестра. «Майя Леонидовна, вы сегодня рано». «Доброе утро. Не спалось», — улыбнулась я девушке. «У Игната Андреевича посетители». Я удивленно посмотрела на девушку. «Кто?» «Сестра». «Какая сестра?» «Вот так новости. Что, интересно, за сестра? Откуда она взялась?» «Родная. Так она каждое утро к нему приходит». «Почему я об этом не знаю?» «Не могу сказать». Девушка замялась, опустила свои глаза. А я увеличила шаг к направлению палаты. Распахнула дверь и не поверила своим глазам. «Вера?» «А ты что здесь делаешь?» Девушка явно не ожидала меня здесь увидеть. «Что я здесь делаю? Это ты серьезно?» «Лучше бы ты сидела дома», — прошипела она сквозь зубы. «Не поняла?» «А что здесь непонятного? На его месте должна быть ты». Что ты такое говоришь? А ты не видишь, что тебя все ненавидят? Ты вся такая правильная? И что он вообще в тебе нашел? Почему именно ты? Очнется и спроси. Я-то спрошу, а ты навряд ли узнаешь ответ. В ту же секунду непонятно откуда у девушки взялся шприц в руке, и она полетела на меня. Я не могла понять, что вообще происходит, но она резко остановилась, ее рука дернулась, и шприц упал на пол. Я подняла свою голову и не могла поверить своим глазам. На кровати сидел вполне здоровый Игнат и держал рукой пойманное запястье Веры. «Игнат!» — испуганным голосом произнесла девушка. «Скворцов, заходи!» — прокричал мужчина, и в палату вошел следователь, который вел дело. «Что здесь происходит?» — только и смогла вымолвить я. Но меня будто никто не замечал, они продолжали общаться. «Игнат, ты все записал?» «Да, вот, держи!» Тот достал телефон из-под матраса и просунул следователю. Вера, видимо, тоже не совсем понимала, что здесь происходит. Только когда из палаты вышли Вера и следователь, Игнат обратился ко мне. «Иди сюда», — позвал он меня, но я будто приросла к полу. «Что здесь происходит, Игнат?» «Майя, подойди ко мне, я тебе все объясню». Я на ватных ногах подошла к кровати мужчины. Как только я подошла, то сразу оказалась на коленях Игната. «Я так по тебе скучал», — обнял он меня и уткнулся носом в шею. «Игнат, что здесь происходит?» Я уже начинала злиться от этого спектакля. «Я записал чистосердечное признание Веры», — будничным голосом сказал мужчина. «Что записал?» «Ты только не злись, хорошо?» Когда я узнал, что меня кто-то хочет убрать, то начал копать и выяснять, откуда растут корни. «Накопал?» — перебила я его. «Да». Что касается аварии, она была. Я вовремя выпрыгнул из машины. «А если бы там была ты?» Мужчина замолчал и провел своими пальцами по моей щеке. «Продолжай!» Я хотела отстраниться, но мне не дали. И тут я решил, что только так смогу вывести своих врагов на чистую воду. «То есть, когда тебя не станет?» «Да». «Так в чем же Вера призналась?» «В том, что это она угрожала тебе и сливала все мои проекты». «Но зачем ей это?» «Затем, что влюбленная баба хуже любой атомной войны». «А тормоза?» «А тормоза подпортил мой братик, чтобы избавиться от наследника». Игнат положил руку мне на живот. «Почему ты мне сразу не сказал о своем гребаном плане?» Я уже начинала переходить на крик. «Потому что, если бы я рассказал, ты бы не смогла так реалистично играть, детка». «Ты больной на всю голову! Ты вообще знаешь, что я пережила за этот месяц?» «Знаю, милая, и прошу прощения. И еще...» Он помедлил. «Это правда, что у нас будет дочка?» «Да!» — прошипела я. «Я так тебя люблю!» И мои губы были взяты в плен. «Алмазов, ты сумасшедший!» «Я знаю, боже, я так тебя хочу! Ты бы знала, чего мне стоило, чтобы не вскочить с койки и не наброситься на тебя!» Мы сидели так пару часов. Он рассказал мне, как вообще додумался до этого абсурда, а я рассказала подробно, что творится в фирме. Как же мне хотелось прибить его в этот момент! «Ну, наконец-то додумался!» Мы вместе обернулись на женский голос. «И тебе привет, мам!» «А я все думала, сколько ты еще будешь девочку морозить?» Я удивленно посмотрела на женщину, не веря своим ушам. «Вы все знали?» Я не переставала удивляться сегодняшнему дню. «Конечно, я знала, милая. Я знаю этого оболтуса лучше, чем он сам себя. Когда я приехала в больницу в тот день, когда ты мне позвонила и сообщила новость, я сразу поняла, что здесь что-то не так, и вычислила своего сынка», — засмеялась женщина. «Похоже, я совсем не знаю вашего сына». «Ну ничего, все еще впереди», — подмигнула мне женщина. Домой мы с Игнатом поехали вместе. Я смотрела на своего мужчину и не могла поверить, что он смог такое провернуть. Меня переполняли одновременно чувства обиды и любви к этому человеку. Теперь пришла моя очередь обижаться. Я даже не могу представить, что бы со мной было, если бы его не стало. Как же я была рада, что это всего лишь игра, необходимая для того, чтобы найти предателя. Да, я многое пережила за этот месяц, но только сейчас я понимаю, что все это было ради моего малыша и ради будущего нашей семьи. Конец.